Хозяйка Медной горы, женская власть. Кипит гранит, вертится ось, ведь так от роду повелось, что всем клинкам и кораблям дают девичьи имена. Что же остается делать нам? Мельница. Песня «Любовь во время зимы». Когда заходит разговор о женской независимости, власти, возможности распоряжаться своей жизнью и быть в безопасности, тут же начинаются рассуждения о шахтах. Мол, если женщины так хотят равноправия, то пусть отправятся на работы под землю, и после этого поглядим, захочется ли им еще чего-нибудь. Будь это книжка о тяжелой трудовой доле, я бы рассказала вам, как в XIX веке женщин вместо животных запрягали в телеги, груженные углем, и они, из-за ужасной жары, раздетые по пояс, тащили свой груз на поверхность там, где не могли пройти ни лошади, ни ослы. Как до сих пор женщины работают в шахтах в России и в других странах, да и в целом никогда не переставали этим заниматься с момента, как появились первые шахтеры. Но наш разговор сегодня не о работнице, а о владелице шахт и по совместительству всей горы. Малахитница, хозяйка Медной горы, Азов-девка, каменная баба — все это имена женского духа, хранительницы, оберегающей природу от людей. Мы уже видели могущественных героинь в предыдущих главах, но то были целиком народные истории, которые хоть и перерабатывались, но все же не имели конкретного автора. Сказки о загадочной изумрудной деве написаны Павлом Петровичем Бажовым, но опираются на фольклор. Автор вырос на Урале и слышал о том, что происходит с людьми в горах и какие опасности их могут поджидать. Большая часть сборника была написана в 1937-1938 годах, когда Бажова уволили из Свердловского книжного издательства, исключили из партии за то, что он якобы прославлял врагов народа, даже вызывали поговорить в НКВД. К счастью, прождав пару часов в коридоре, он незаметно ушел, а после провел дома год почти безвылазно, как раз работая над сборником о Малахитнице и Рудницких. Позже начались внутренние репрессии внутри НКВД, и дело Бажова затерялось. Но кто знает, что было бы, если бы он все же постучался в кабинет. Неужели образ хозяйки Медной горы как-то связан с государственным насилием, террором? И да, и нет. Сказы Бажова очень разные, но мы можем осторожно предположить, что пропажа людей в рудниках, необъяснимое поведение после встречи с Малахитницей и гнетущее ощущение от близости чего-то могущественного могли быть связаны с реальностью 1930-х годов. Однако образ хранительницы, богини, духа, защищающей природу от людей, сам по себе вызывает трепет. И в этой главе мы поговорим о том, как связана Малахитница с ведьмами, представлениями о загробном мире и гендерных ролях. Стук из-под земли. С первого взгляда сказ «Хозяйка Медной горы» может показаться обычной советской историей о трудностях горной промышленности. Обстановка знакомая. Подневольные бедные работяги, не жалея себя, работают на барина, которому лишь бы самодурить. Но с самого начала в героях-мужчинах угадывается нечто странное. Один вот молодой парень был не женатик, а уж в глазах зеленью отливать стало. Другой постарше, этот и вовсе изробленный. В глазах зелено, и щеки будто зеленью подернулись, и кашлял за все тот человек. О какой зелени идет речь? Это все же сказка не о подводных жителях, а о простых рабочих. Еще интересно, что сразу же обозначается семейный статус: кто женат, а кто холост. И от этого зависит стадия загадочной болезни. Можно предположить, что это была обычная чахотка, современный туберкулез. Но едва ли он способен отразиться в глазах. Главный герой первой сказки сборника — молодой парень Степан, который работает на руднике и днем встречает странную девушку. Глядит, а перед ним на грудке руды у большого камня женщина какая-то сидит. Спиной к парню, а по косе, видать, девка. Коса сизо-черная и не как у наших девок болтается, а ровно прилипла к спине. На конце ленты не то красные, не то зеленые, сквозь светеют и тонко это позванивают, будто листовая медь. Девица парень на косу, а сам дальше примечает. Девка небольшого росту, из себя ладная, и уж такое крутое колесо, на месте не посидит. Вперед наклонится, ровно у себя под ногами ищет, то опять назад откинется, на тот бок изогнется, на другой. На ноги вскочит, руками замашет, потом опять наклонится. Одним словом, артуть девка. Слыхать, лопочет что-то, а по-каковски неизвестно, и с кем говорить не видно. Только с мешком все, весело видно ей. Это самое первое описание хозяйки. Заметили что-то необычное? Во-первых, черная коса, которая будто бы прилипла к телу, статичность в образе и даже некоторая идеальность, ведь у божеств не бывает заспанного вида или растрепавшихся волос, особенно украшенных драгоценными камнями. А вот дальше становится странно. Что значит, что девка — крутое колесо? Только ли то, что девушка подвижная? Это давно забытая ассоциация, но иногда ведьмы могли сравниваться с колесами и даже оборачиваться предметами и как бы подкатываться к будущему месту шалости или преступления. Поэтому сравнение хозяйки с колесом и ее чрезмерная подвижность — еще одно дурное предзнаменование. А дальше малахитница и вовсе ведет себя как нечисть, смеется, дергается, бормочет. Так могла бы себя вести кикимора, которая только недавно выбралась из болота. Но пусть вас не обманывает внешность и смешные повадки. Ожидать добра от малахитницы не приходится. Ранее мы уже видели, как героини или герои сталкиваются с неизведанным. Василиса приходила к бабе-яге, выполняла задание, а взамен получала волшебную награду. Также и Иван-царевич приходит к магической царевне-лягушке, и та исполняет все усложняющиеся задания царя: то пирог приготовить, то ковер соткать, то на перу не оплошать. Хозяйка Медной горы также похожа на дарительницу, но она намного задорнее, непредсказуемее и от этого опаснее. В самом начале сказки мы видели, что общение с ней оставляет неизгладимые следы на внешности человека и, вероятно, на его личности. И хоть баба-яга страшна с виду, но внешне прекрасная малахитница может быть намного более пугающей. Как бы то ни было, испытание уже началось. «Ну, теперь признал меня, Степанушка?» — спрашивает малахитница, а сама хохочет, заливается. Потом, мало погодя, и говорит: «Ты не пужайся, худого тебе не сделаю». Парню забидно стало, что девка над ним насмехается, да еще слова такие говорит. Сильно он осердился, закричал даже: «Кого мне бояться, коль я в горе роблю?» «Вот и ладно», — отвечает малахитница. «Мне как раз такого и надо, который никого не боится. Завтра, как в гору спускаться, будет тут ваш заводской приказчик. Ты ему и скажи, да смотри, не забудь слов-то. Хозяйка, мол, Медной горы, заказывала тебе, душному козлу, чтобы ты из Красногорского рудника убирался. Ежели еще будешь эту мою железную шапку ломать, так я тебе всю медь в гумешках туда спущу, что никак ее не добыть». Сначала кажется, что малахитницу интересует только защита горы. Работающие в ней люди тревожат природу и не нравится самой малахитнице. Сам глагол «ломать» звучит враждебно, и лучше бы людям убраться. Но погодите, а зачем хозяйке просить Степана? Неужели приказчик быстрее послушает подневольного рабочего, чем древнее божество? Да и стоит малахитнице явиться к приказчику с армией своих ящерок, сразу же все работы были бы прекращены. Но нет, хозяйка любит над людьми мудрствовать, проверяя их и давать указания. Здесь проявляется ее главное отличие от других фольклорных антагонисток. Она сама находит человека и начинает его испытывать до того, как тот что-то у нее попросит. Поэтому Степан начинает отвечать не столько за себя, сколько за всех людей, которые уже пришли в гости к горе, а значит, потребовали у нее что-то. Ведь добыча руды и есть то, что необходимо рабочим, приказчику и потом барину. Поэтому подразумевается, что просьба или даже приказ уже были озвучены в момент, когда люди построили рудник, поэтому должна последовать расплата. Скажем и о маленькой армии хозяйки — это ящерки. Да и сама она оборачивается неведомым существом, их напоминающим. И опять похлопала в ладошки, и все ящерки разбежались. Сама тоже на ноги вскочила, прихватилась рукой за камень, подскочила и тоже, как ящерка, побежала по камню-то. Вместо рук-ног лапы у нее зеленые стали, хвост высунулся, по хребтине до половины черная полоска, а голова — человечья. Мы в прошлой главе уже говорили про женщин-оборотней и о том, как эти персонажи связаны с образом змеи. В сказке Бажова «Превращение в ящерицу» — это символ связи хозяйки с подземным царством и его богатствами. А непонятность речи малахитницы может отсылать нас к коренным народам Урала, который был колонизирован только в XVI-XVII веках и очень долго жил вне христианства в согласии с языческими традициями и имея собственные языки, конечно. Поэтому малахитница со всех сторон оказывается существом, максимально далеким от понятного героям и читателям человеческого мира. Три испытания малахитницы. Первым испытанием становится разговор с приказчиком. Конечно, для Степана ничем хорошим он не заканчивается. «Выпороть его!» — кричит приказчик. «Да спустить в гору и в забое приковать! А чтобы не издох, давать ему собачьи овсянки и уроки спрашивать без поблажки. Чуть что, драть нещадно!» Помимо ареста и плохого содержания, на Степана еще ложится огромная норма выработки камня, с которой помогает малахитница. И вроде бы в благодарность за выполнение просьбы хозяйка награждает Степана. Но все же она нечисть. Поэтому этот дар напрямую связан с ней, а не переходит во владение героя. Это заметно и по его размышлениям. Ведь из раза в раз он думает, что ему помогает хозяйка. Но сам он при этом никак не может заставить камень появляться в руднике. Он — лишь орудие в ее руках. Вторым испытанием становится испытание богатством. Малахитница освобождает Степана из плена и ведет смотреть свое приданное. Это не слишком похоже на демонстрацию необходимой домашней утвари, простыней, вышитых кушаков. Ведь в первую очередь хозяйка показывает мужчине свой дом, где он, как потенциальный жених, возможно, будет жить. И здесь снова видится более древняя традиция, чем в христианстве, когда муж переходит в дом жены, а не наоборот. Существует мнение, что в славянской фольклорной традиции даже в свадебном обряде участие жениха было минимальным, и всем управляли его родственники, а то и вовсе жениха могли даже не позвать. Поэтому древняя хозяйка абсолютно не робеет, да и предлагает вступить в брак именно она. Богатство становится вторым испытанием, и отсюда сразу же вытекает третье, ведь Степан уже обещал жениться на Настасье, простой девушке. «Молодец, — говорит, — Степанушка, за приказчика тебя похвалила, а за это вдвое похвалю. Не обзарился ты на мои богатства, не променял свою Настеньку на каменную девку. А у парня, верно, невесту-то Настей звали. Вот, — говорит, — тебе подарочек для твоей невесты, и подает большую малахитовую шкатулку. А там, слышка, всякий женский прибор, серьги, кольца и прочее, что даже не у всякой богатой невесты бывает». И снова вроде бы дар. Можно подумать, что главный дар — это то, что хозяйка вообще отпустила Степана. Но все же шкатулка с драгоценностями — это подарок не для героя, а для его невесты. И подарок очень странный. С одной стороны, это драгоценности, которые в любом случае можно будет выгодно продать. С другой — вроде бы вклад в приданое для Насти. Или же напротив — помощь в свадебном подарке от жениха. Хотя со шкатулкой будет не все так гладко. Но об этом чуть позже. Малахитница в самом конце встречи со Степаном кормит его согласно русскому обряду. Щами, пирогом, бараниной и прочим. Интересно, что здесь подчеркивается принадлежность традиции, а мы выяснили, что малахитница к русской или христианской традиции едва ли имеет отношение. Да и самой хозяйке есть не нужно. На самом деле это не просто угощение. Здесь происходит важный обряд, после которого Степан едва ли сможет спокойно продолжить свою человеческую жизнь. Подобно тому, как в славянских сказках Баба-Яга кормит Ивана-Царевича, чтобы тот смог попасть в мир мертвых, или же Аид предлагает Персефоне съесть несколько гранатовых зерен. Еда в пограничном пространстве или загробном мире приобщает человека к этому миру, и вернуться из него бывает непросто. Поэтому сказка Бажова нарушает традиционную сказочную структуру, который описывал Проб. И Степан после такого сытного обеда никогда больше не сможет по-настоящему, всем сердцем и помыслами, вернуться домой и к людям. Помимо еды, Малахитница дарит герою свои слезы-камешки, одновременно прося не вспоминать о ней. Противоречиво, не находите? Камешки будут напоминанием о хозяйке, как и шкатулка, кстати. Поэтому трудности Степана только начинаются, несмотря на горсть подаренных изумрудов. Но именно в момент передачи слезинок Малахитница впервые выглядит живой. Ну, или почти живой. Камешки холодные, а рука, слышка, горячая, как есть живая, и трясется маленько. И если горячность руки можно списать на связь с землей, подземным огненным царством, то тряска выдает волнение, человечность. И пусть с мужчинами Малахитница ведет себя сурово, но к некоторым девушкам она относится с материнской теплотой. С ними хозяйка выглядит снова амбивалентно, то ли девица, то ли дух. Может быть, именно поэтому она притягивает в свои каменные объятия все больше молодых людей. Возвращение в мир людей. Малахитница отпускает Степана после отказа жениться на ней и прохождения испытаний. Но приказчик, который отвечает за рудник, продолжает наседать на мужчину, веля ему отыскивать все больше и больше камня. Поэтому в какой-то степени заключение героя продолжается. Одной из таких просьб становится поиск камня для создания столбов для церкви в Санкт-Петербурге. Конечно, Степан их тоже находит. И вот, казалось бы, угодил и Малахитнице, и приказчику. Живи и радуйся. Но не все так просто. С одной стороны, барин соглашается подписать ему, мужику, вольную, если Степан отыщет столбы. И вроде бы с помощью Малахитницы мужчина обретает свободу. Теперь он вольный и может жить, как захочет. С другой, столбы, которые предназначались для церкви и были взяты из охраняемой горы, едва ли порадуют хозяйку. Она языческое существо, далекое от христианства, и такое применение подарка может ее разгневать. Так и случается. С той поры Степан на волю вышел, а в гумешках после того все богатство ровно пропало. Много-много лазоревка идет, а больше обманка. О корольке с витком и слыхом не слыхать стало. И малахит ушел, вода долить стала. Так с той поры гумешки на убыли пошли, а потом их и вовсе затопило. Говорили, что эта хозяйка огневалась за столбы-то. Слышка, что их в церкву поставили, а ей это вовсе ни к чему. Из-за гнева Малахитницы рудник перестал существовать. Но что же стало со Степаном? Степан тоже счастья в жизни не поимел. Женился он, семью завел, дом обстроил, все как следует. Жить бы ровно, да радоваться. А он невеселый стал и здоровьем хезнул. Так на глазах и таял. И именно в этот момент происходит расхождение сказов Бажова и обычной структуры волшебной сказки. Ведь после встречи даже с самой грозной дарительницей герой или героиня получают желаемое, женятся и живут счастливо. Но Бажов взял более древнюю часть фольклора, досказочную, когда встреча человека с великим потусторонним приводила лишь к его гибели. Так, в шумерской мифологии к богине любви и плодородия Иштар приводили молодого любовника, который должен был умереть после встречи с божественным. Или, как в древней грузинской мифологии, охотник Беткил погибал из-за предательства любви богини охоты Дали. Прикоснувшись к тому, чего обычный человек не должен знать, герой вынужден умереть. Можем предположить, что образ хозяйки или малахитницы восходит к матриархальным божествам, связанным со смертью. Поэтому Степан на протяжении своей недолгой жизни постоянно будет стремиться к своей гибели, все возвращаясь и возвращаясь к руднику. В осенях ушел так-то, да и с концом. Вот его нет, куда девался? Сбили, конечно, народ, давай искать. А он, слышка, на руднике у высокого камня мертвый лежит, ровно улыбается, и ружишечка у него тут же в сторонке валяется, не стреляно из него. Которые люди впервые набежали, сказывали, что около покойника ящерку зеленую видели, да такую большую, каких и вовсе в наших местах не бывало. Сидит будто над покойником, голову подняла, а слезы у ей так и каплют. Как люди ближе подбежали, она на камень, только ее и видели. А как покойника домой привезли, да обмывать стали, глядят, у него одна рука накрепко зажата, и чуть видно из нее зернышки зелененькие. Эти самые зернышки, которые были найдены в руке покойника, слезы малахитницы, которая оплакивает Степана в образе ящерицы. Хозяйка забрала его с собой, и, кажется, это был спокойный переход, так как умерший улыбается, а следов борьбы не видно. В самом начале сказа мы видели рабочих с зеленоватой порослью на щеках. В них уже жило проклятие малахитницы. Такое же было и в Степане. Даже несмотря на то, что мужчина женился на Насте, как планировал, и прижил от нее троих детей, загадочная красавица его так и не отпустила. История завершается моралью, а точнее, даже жизненной мудростью. «Вот она, значит, какая, медной горы хозяйка! Худому с ней встретиться — горе, и доброму — радости мало». Для мужчины встретить малахитницу значит обречь себя на смерть. Но, как я уже упоминала, у хозяйки не может быть любимцев. Только любимицы. Новая хозяйка. Сказка «Хозяйка Медной горы» завершается смертью Степана. Но сразу же за ней в сборнике следует история «Малахитовая шкатулка» о том, что происходило с семьей погибшего, а также о той самой загадочной шкатулке. Мы выясняем, что пользоваться дарами малахитницы Настя, жена Степана, не может. С первых годов, как жили со Степаном, надёвывала, конечно, из этой шкатулки, только не к душе ей пришлось. Наденет кольцо, ровно как раз в пору, не жмет, не скатывается, а пойдет в церкву или в гости куда, замается. Как закованный палец от, в конце она ли посинеет. Серьги навесит, хуже того, уши так оттянет, что мочки распухнут. А на руку взять не тяжелее тех, какие Настасья всегда носила. Бузки в 6 или 7 рядов только раз и примерила. Как лед кругом шеи-то, и не согреваются нисколько. На люди те бузки вовсе не показывала. Стыдно было. Украшения, подаренные мистической возлюбленной, не подходят для земной женщины. Однако у Степана и Насти успевает родиться 3 детей. 2 старших сыновей и младшая дочь Танюшка. И вот... Последняя девочка с самого детства ведет себя странно, будто бы она не от мира сего. «Не иначе это у тебя, Степан, из кистей выпало. В кого только зародилась. Сама черненька да басенька, а глазки зелененькие. На наших девчонок будто и вовсе не походит. А мы помним, что истинно черные волосы были отличительной чертой хозяйки. После смерти отца... Только Таня может надевать на себя украшения из запертой шкатулки. И они же в итоге приводят ее в дом императрицы, куда ее везет влюбившийся в нее барин. Но появляется ли сама хозяйка? Однажды, когда Танюшка уже подрастает, в дом к Насте приходит странница, которая просит ночлега и взамен предлагает обучить девочку особому рукоделию. Примечательно, что странница никогда не обращается к Тане по имени, а называет ее исключительно «доченька». С первых слов мы можем предположить, что странница — это лишь один из обликов малахитницы, которая под таким видом проникает в дом бывшего возлюбленного. Особое внимание к Тане может объясняться тем, что она подменыш и не настоящая дочь Настасьи. Ведь мать совсем не понимает своего ребенка, зато девочка быстро ладит со странницей-хозяйкой. Уже во взрослом возрасте в Тане начинают проявляться черты малахитницы. С одной стороны, она очень холодна со всеми, что отсылает нас к образу каменной девки, бесчувственной, отстраненной. С другой, всякий молодой человек хотел бы посвататься к девушке. И уже после того, как ее вышитый портрет становится причиной размолвки женатой пары, ее везут на прием к императрице, потому что Таня так желает. Сразу перед встречей, под плохонькой шубой, у девушки появляется нарядное платье. Вот уж действительно, не помогла фея крестная, поможет горная мачеха. Но увидев все, что хотела, Таня уходит. Буквально растворяется в малахитовой стене. С этим словом прислонилась к стенке малахитовой и растаяла. Только и осталось, что на стенке камни сверкают. Как прилипли к тем местам, где голова была, шея, руки. Что это было? Хозяйка забрала Таню так же, как это было с ее отцом Степаном? Нет. Степан умер из-за малахитницы, а Танюшку она забрала к себе. Ведь после ходили слухи, что видели теперь двух девушек, а не одну в зеленых нарядах. Пройдя обучение в детстве, получив знания от странницы-хозяйки, Танюшка становится спутницей древней богини, ее дочерью. И уже не так важно, родной или удочерённой. И это кажется таким знакомым, потому что пары, где богиня-мать и богиня-дочь, уже встречались нам. Самый очевидный пример из древнегреческой мифологии — это богиня плодородия Деметра и ее дочь Персефона, отвечающая за весну. Или же символическое обновление шумерской богини Иштар, которая спускается в подземный мир и возвращается уже в другом обличии. А может быть, это уже не само божество, а ее преемница. Образ хозяйки Медной горы завораживает своей силой и неоднозначностью. То юная дева, то старуха, то дарительница, то убийца. Она отражает представление о древнем женском божестве, хранительнице природы, живущем и действующем по своим законам. Хотя Бажов писал свои сказки в очень сложный исторический период, образ малахитницы стар и берет истоки во времени, когда рабочие, чиновники или в целом мужчины не могли приказывать и требовать богатств просто по праву сильного. Кто знает, может быть, поэтому нас так привлекает эта древняя мать с черной косой, зелеными глазами и очень цепкими лапами ящерицы.